В этом возгласе обнаружилась вся демоническая энергия этого человека. Энергия, искусно скрытая видом рассеянной небрежности. Он сорвал ковер и, став на колени, начал лихорадочно ощупывать квадраты пола. Один из квадратиков, когда он нажал его, отскочил вверх, как крышка шкатулки. Под ним оказалось небольшое углубление. Холмс запустил туда руку, а затем зарычал от злобы и обиды. В углублении ничего не было. «Живее, Ватсон, кладите ковер на место. Мы успели закрыть крышку и заслать ковром пол». Голос Лестрада послышался в коридоре. В момент его появления Холмс стоял, небрежно прислонясь к камину, спокойный и скучающий, едва сдерживая одолевавшую его зевоту. «Простите, что я вас задержал, мистер Холмс. Я и сам вижу, что вам это дело до смерти надоело. Вы правы, он во всем признался. Пойдите-ка сюда, Макферсон. Расскажите этим джентльменам о вашем не заслуживающем никакого извинения поведении». Высокий констебл, красный как рак и с выражением раскаяния в лице, вошел в комнату. «Уверяю вас, сэр, что у меня худого и на уме не было. Вчера вечером сюда зашла молодая особа. Она сказала, что ошиблась домом. Ну, я с нею малость поговорил. Знаете, все один и один сидишь, скука возьмет». «И что же было дальше?» «Ну, она заинтересовалась этим делом. В газетах про убийство прочитала. Это очень важная дама была, сэр. Так говорила хорошо и складно. Я и думал поэтому, что ничего худого не выйдет, если я пущу ее в комнату поглядеть. Вошла она в комнату, увидела кровь на ковре и упала в обморок. Лежит точно мертвая. Я бросился в кухню за водой, стал ее поить. Она хоть бы что. Тогда я пошел на угол в таверну «Тисовое дерево» за водкой. Но покуда я ходил, барыня пришла в себя и ушла из дому. Ей, наверное, было стыдно своей слабости, и она боялась мне в лицо взглянуть». «Ну, а в каком виде был после ее ухода ковер?» «Он был маленько поизмят, сэр. Она ведь прямо на него упала. А ковер-то гвоздями к полу не прибит. Он и поизмялся. Я его расправил». «Это вам урок, констебл Макферсон?» С достоинством произнес Лестрад. «Теперь вы видите, что меня нельзя обмануть. Я только взглянул на ковер и сразу увидел, что кто-то здесь побывал. Счастье для вас, Макферсон, что все здесь благополучно и что эта дама ничего важного не унесла. А то бы я показал вам, где раки зимуют. Мне очень жаль, мистер Холмс, что я побеспокоил вас по такому пустяковому делу. Я думал, что это вас заинтересует». «Да это интересно. А скажите-ка мне, Макферсон, эта дама была здесь один раз? Точно так, сэр, один раз. А кто она такая? Не знаю ее фамилию, сэр. Говорила, что занимается перепиской и ищет работу по объявлению. Ошиблась номером и забрела сюда. Очень красивая дама, сэр. Высокая? Красивая? Точно так, сэр. Рослая дама. И красивой ее тоже, пожалуй, можно назвать. Пожалуй, даже и очень красивой. Пришла, да и говорит констебл, дайте мне взглянуть на комнату. И просила она меня очень уж умильно. И отказать ей я не мог. Думал, что греха тут не будет. Пускай, думал, поглядит. А как она была одета? Одета она была просто, сэр, в длинном плаще до самых пят. А в каком часу она приходила? В сумерки, сэр. Когда я шел назад с водкой, начали зажигать фонари. Очень хорошо, сказал Холмс. Идемте, Ватсон. Нам предстоит важное дело. Мы двинулись в путь. Лестрад остался в комнате, а кающийся констебл бросился отворять нам дверь. На пороге Холмс приостановился, вынул что-то из кармана и показал полицейскому. Тот так и ахнул. «Боже мой!» Холмс приложил палец к губам, положил обратно в карман изумившую полицейского вещь, и мы вышли на улицу. «Великолепно!» — воскликнул он. «Идите скорее, Ватсон. Занавес поднят, и начался пятый, последний акт драмы. Можете быть спокойны, Ватсон, европейской войны не будет. Блестящая карьера высокочтимого сэра Трелони Гоппа не пострадает. Неосторожный государь не понесет наказания за свою неосторожность. Нашему министру-президенту не придется иметь дело с международными осложнениями. Теперь от нас требуется такт и ловкость. И история, грозившая бедой всему миру, кончится пустяками. Я был преисполнен в эту минуту восхищением перед талантами моего друга. «Вы разрешили задачу!» — воскликнул я. «Ну, это едва ли, Ватсон. В деле есть пункты, оставшиеся невыясненными. Но мы знаем так много, что должны будем винить самих себя, если не узнаем остального. Теперь же мы должны идти прямо в Уайтхолл-Террас и решить затруднение».